2 миллиона населения, и любой, кого не возьми, европеец, если не брать в расчет мадьярских националистов. Художники, ученые, актеры, танцоры, киношники, выдающиеся спортсмены, самобытные музыканты. Теперь все они, к сожалению, работают таксистами, но дайте срок. А отъехать от города в пушту Европа мигом исчезнет. Крестьянские дроги, утиные стада, пастухи в овчине. Ниже по Дунаю бескрайняя топь. Старухи горбят спину у берега, жамкают белье вылистой жижи. Это и есть Венгрия. 2 миллиона интеллектуалов, 8 миллионов крестьян, а общее у них только одно. Батрак паленка, абрикосовый самогон. Давайте-ка выпьем паленки и поговорим о вашем фильме. Он повернулся к панораме спиною. По переулку меж церковью и Хилтоном мы вышли на симпатичную маленькую площадь. Холло свернул во двор какого-то магазина. Мы миновали высокую арку ворот, открыли заднюю дверь, подняли гордину и очутились в ресторанчике под названием «Поцелуй». Из садка при входе обреченно таращились серебряно-черные рыбины съедобных пород. В кабинках за обильно накрытыми столиками сидели немногочисленные, одетые с иголочки клиенты. Холло постучал по стенке садка. «Наш озерный фогаш! Объедение! Но сперва паленка!» Ее принес официант в камзоле с народным орнаментом. «За ваше здоровье и щедрость!» — провозгласил Холло, щеголяя красными подтяжками и сорочкой в голубую полоску. «Дай бог, чтобы их не убавилось. Итак, вы снимаете фильм о криминале Басло. Чем я-то могу быть полезен?» «Честно говоря, я думал, что вы философ». «Был когда-то», — сказал Холло, — «но теперь нет». «Или вы не в курсе, что философия умерла? На земле не осталось ни одной идеи. Здесь все идеи задушил марксизм-ленинизм, а на Западе — деконструкция. Мы объелись реалистическими концепциями, а вы их не успели распробовать. Времена, когда действительность укладывалась в умозрительную схему, прошли. Гегель устарел. Если мир не соответствует моей теории, тем хуже для мира, так кажется. Нет, я сделался прагматиком и сменил род занятий». «А чем же вы занимаетесь?» — спросил я. «Я вам рассказывал про Венде, про великие перемены. Возьмем, к примеру, ГДР. Она была весьма академичным государством. Сотни профессоров достигли таких высот теоретической мысли, что преподавание стало им как бы ни к чему. Они писали установочные трактаты по марксистской эстетике, марксистской политэкономии. И на что сейчас эти профессора годны? Да ни на что. Им надо начинать все сначала, осмысливать реальность заново, как ее осмысливает младенец. Студентам от них мало проку. Это и есть Венде, понятно? А я Венде Хальс, изменник, сменщик, меняла». «Ясно», — сказал я. «И что же вы изменяете?» «Самого себя и окружающее». Холло повертел в пальцах рюмку. «Как бы это попроще. Устраиваю дела». «Какие дела?» «В эпоху перемен впечатление такое, что всем чего-то недостает. Вам требуется комфортабельная квартира в Буде, кондитерская в Сегеде, льготная международная линия, факс австрийского производства, а может, вы хотите стать владельцем трамвайного депо в Чепеле или совладельцем порно-ателье на озере Балатон? Я это вам устрою. Вы начнете снимать, понадобится оборудование, транспорт, павильоны, гостиница, содействие властей. Это я тоже устрою». «Отказываться грех», — поблагодарил я. «Но раньше-то вы Философию преподавали? Да, в университете имени Лоренда Этвиша. Марксизм и этику соцобщежития. Значит, вы развернулись на 180 градусов. Ну, не совсем так, улыбнулся Холло. Видите ли, Маркс уповал на то, что в будущем материализм станет общепринятым мировоззрением. Но как этого добиться, увы, не придумал. Я в этом смысле продвинулся дальше, чем он. А Басло Криминали тоже преподавал в университете, спросил я. И да, и нет, ответил Холло. Читал иногда лекции, но в основном корифействовал в Академии наук, так что наши его редко лицезрели. Но вы были с ним близко знакомы? Не сказал бы. Тогда никто ни с кем близко не знакомился. Благоразумнейше было просто раскланиваться. Вы преподавали в здешнем университете, а потом вдруг раз и уехали в Вену. А вы бы не уехали от всех этих марксизмов и соцобщежитий? А неужели уехать было так легко? Ну, меня выпустили. Всех, у кого были связи и хоть какие-то зацепки наверху, выпускали. А в Вене вы стали аспирантом профессора Кодичела и написали за него биографию Криминале. Холло поперхнулся второй порцией паленки и посмотрел на меня в упор. «А почему вы об этом спрашиваете? Вы из полиции или как?» «Не бойтесь, я журналист. Собираю информацию о Басло Криминале. Исключительно для фильма? Исключительно. Однако этот человек, к несчастью, темная лошадка. О нем, похоже, ни у кого нет точных данных. Вот я и хочу найти того, кто написал его биографию». Не отводя взгляда, Холло сказал, «Не я, уверяю вас». «То есть Кодичел все-таки сам ее написал?» «Этот старый хрен, ну вы загнули». «Нет, не Кодичел ее написал». «Выходит, некто третий?» — спросил я. «Кто же он? Вы его знаете?» Появился официант с двумя столовыми приборами. Но Холло что-то нашептал ему, и тот унес их обратно. «Конечно, знаю», — сказал Холло, когда официант отошел на безопасное расстояние. «А вы не догадываетесь?» «Нет». «Этот третий Криминале Басло. Собственной персоной». «Но эта книга не автобиография. Она ведь крайне нелицеприятна». «Верно, верно. И все-таки ее написал Басло». «Вы хотите убедить меня, что он сам себя в пух и прах раскритиковал?» «А что такого?» — удивился Холло. Окончательно запутавшись, я потянул за другую ниточку. «Ладно. А почему он не мог выпустить ее здесь? Для чего ее надо было издавать на Западе, в Вене?» «Тоже мне Запад», — сказал Холло. «Что Австрия, что Венгрия, Центральная Европа». «Положим, но почему он не подписался собственным именем? Зачем понадобился Кодичел?» «Я вижу, вы малый нахватанный. Может, читали знаменитую статью такого француза Ролана Барта «Смерть автора»?» «Читал. И она мне очень понравилась. Смерть автора позволяет письму обрести существование. Но при чем тут Барт?» «Знаете, я бы сочинил статью посильнее. Сокрытие автора». Холло снова закурил. «Статью об авторе, который... вот он здесь. И одновременно не здесь». О книге, которые есть и которой нет. О читателе, который является или не является таковым в зависимости от своего местоположения. О тексте, который нечто означает и не означает ничего. Вы слыхали о Лукаче? Ну, выдающийся мыслитель-марксист. Вы так считаете? Спросил Холло. А я его называю маэстро риска. Он был способен предпослать какой-нибудь своей книге вступление в третьем лице, чтобы все поняли, он где уже не тот Лукач, что написал саму эту книгу. Да и тот-то Лукач ее написал по нелепой случайности. Мы тут в совершенстве постигли мастерство риска. Холло отмахнулся от девочки, торгующей букетами роз, обернутыми в целлофан. «Принимают нас за любовников», — объяснил он. «Так вы говорите, криминале хотел, чтобы книга вышла в свет, но не хотел, чтобы об этом знали те, кому знать не положено?» «Да нет же, криминале не хотел, чтобы по выходе книга доставила ему неприятности, но хотел, чтобы она вышла и сыграла ему на руку. Он ее выпустил, но как бы против воли. Зато когда она вышла, он как бы вознегодовал, но негодовать было как бы поздно». «У меня уже голова кругом», — взмолился я. «Давайте сначала. Сидя в Будапеште, криминале сочинил разгромную книгу о самом себе, отдал ее вам, вы отвезли ее в Вену, и Кодичел разрешил поставить свое имя на обложке». «Не совсем так». «А как тогда? Как?» «Дело в том, что биографию вполне конкретного криминале написал криминале, но иной, хотя тоже конкретный, в совершенно конкретный исторический момент». «Понимаю», — сказал я, ни черта не понимая. «А потом рукопись очутилась в Вене». «К чему уточнять, какими путями?» — продолжал Холло. «Он сам там часто бывал, да и вообще. Стрёмные документы и грузы бесперебойно текли через кордон. Даже тиранам это было выгодно в ряде случаев, и они не вмешивались. Конечно, в Вене текст подвергся корректировке. Коли меняются времена, должны меняться и книги. Вот так эта биография и стала биографией иного криминале». «Правку делали вы?» «А придал некоторым фактам дополнительную актуальность». «А Кодичел на каком этапе возник?» «Ну что Кодичел? Ну, важная персона. Якшался с министрами и финансистами, тоже по-своему устраивал дела, всюду поспевал, в клубы, в ложи. В Вене куча нужных людей, и ему некогда было возиться с правкой. Однако книгу издали под его именем. Почему? По многим причинам. Он приятель криминале, у них друг перед другом обязательства. А я профессорский аспирант. Ничего удивительного, что я-то и готовил текст к печати». «То есть Кодичел поступил так в знак приязни?» «Вижу, вы Кодичела не раскусили», — засмеялся Холло. «Скорее всего, в знак враждебности». «Враждебности к кому?» «А я почем знаю?» — уклончиво ответил Холло. «У него множество врагов». «Ага, вот и она. Отлично!» Я проследил за его взглядом. Портьера у двери поднялась. На пороге озиралась высокая стройная девушка. Мадьярская красотка. Светловолосая, голубоглазая, в меховой шубке поверх синего короткого платья. Холло помахал ей. Она помахала в ответ. «Забыл предупредить», — сказал он. «Я обещал своей подружке, что вы ее накормите. Вы ведь не против?» Девушка сняла шубку и повесила на крючок. «Очень привлекательная девушка». «Абсолютно не против», — заверил я. Лавируя меж столиков, девушка направлялась к нам. Сперва бросилась на шею Шандру Холло, затем улыбнулась мне и поинтересовалась, как она жизнь. Холло навис над скатертью. «Познакомься. Мистер Джей или Кей, точно не помню. Фрэнсис», — представился я. «А это Хази Илдико», — сказал он. «Милая, ты опоздала. Ты всегда опаздываешь. А чувак тут расспрашивает про криминале Басло. Совсем к стенке припер». «Ух ты, криминале Басло! Он вам что, нравится?» — спросила Илдико, усевшись. «Да не пойму пока», — ответил я. Мне о нем слишком мало известно. И этот туда же, — сказала Илдико. Он снимает кино и всю дорогу спрашивает, — посетовал Холло. Нутис, пойду закажу пожрать и выпить, что ли? Валяй, — одобрила Илдико. Все самое лучшее, естественно, — сказал Холло. Наш новый друг, чтоб ты знала, толстосум. Вы преувеличиваете, — запротестовал я. А вы с ней пообщаетесь. Холло потрепал меня по плечу. «Кстати, Илдико работает в издательстве и редактирует книги «Криминале». Илдико забилась в угол бокса и захихикала. «Как вам, Шандер? Прощелыга, нет? Ни на грош ему не верьте. Он всегда в пролете, склизкий такой, точно уж». «Редактируете книги «Криминале», — повторил я. «Это правда?» А редактирует слегка. Но для нашего хилого издательства «Криминале» стал крутоват. Он теперь пишет сразу по-немецки или по-английски. И печатается сперва в Штутгарте или в Нью-Йорке. Но хоть какие-то редактировали? Да, раньше, когда он не был такой звездой, мы его издавали, и он по старой памяти позволяет нам переводить свои творения. Мы его считаем венгром, даже если он никакой не венгр. После того, как ввели рынок, мы прогораем. Хорошо еще, язык у нас специфический. Правильно ли я понял, вы с ним знаком? Ну, слушайте, вы чего, зашкалились на криминаль? Может, поговорим о погоде или о футболе? А чем он сейчас занят, не скажете? Ну, наверное, великую книгу пишет. Но со мной он этим не делится. То есть вы недавно виделись? Конечно, полмесяца назад. Полмесяца? Тут, в Будапеште? Да у него здесь квартира. Если он вас так интересует, чтоб вам с ним лично не встретиться. А это реально? По-моему, реально. Он бы и ответил на все ваши вопросы. Холло привел официанта, и тот начал накрывать стол. Я заказал первоклассный обед. Холло неустанно демонстрировал свои красные подтяжки. Гусиную печенку, а потом фогаш. И лучшее балатонское вино. А чего жмотничать? Молодец, — похвалила Илдико. Шандер, твой друг ужасно хочет познакомиться с криминалем. Может, пообедаем и съездим к нему на суперавтомобиль? При этих словах она посмотрела на меня и улыбнулась. Холло передернулся. «Я не в восторге». «Почему?» — спросила Илдико, не сводя с меня глаз. «Ты отлично знаешь, почему. Криминале последнее время меня недолюбливает». «Он тебе последнее время не доверяет», — сказала Илдико. «Но коль ты приведешь к нему солидного иностранца...» «Ты за криминале не расписывайся. Если настаиваешь, я подожду в машине. Мне с ним встречаться не стоит. И потом...» «Его не будет дома! Его никогда нет дома!» «Чувствуете?» — улыбнулась мне Илдико. «Венгерские ученики терпеть не могут учителей. От того, что для ученика единственный способ преуспеть — обгадить учителя». «Я его не обгадил», — сказал Холло. «Я только усомнился в том, что он адекватно воспринимает современность». «Это одно и то же». «Ладно тебе. Все так делают». Он затаил на меня зуб. «Милый, да он и думать забыл. У великого человека есть о чем поразмыслить помимо убогого Холло Шандера». «Сучка!» — вскричал Холло. «Свинтус!» — оживила Силдико. «Да чего вкусная рыба!» — скромно вставил я. «Закатываешь скандал прямо при гости!» — сказал Холло. «Разве я не устроил тебе сегодня жратву? Ты клевый мальчик». Илдико нагнулась и погладила его по щеке. «Только тебе никто не верит ни на грош». «О Холоне потом поговорим», — процедил Холло. «Я знаю одно. Дома мы его ни за что не застанем». «Видите, он на самом деле собирается вести вас к криминале». Илдико одарила меня сияющей улыбкой. «А вы действительно киношник?» Как бы мне хотелось сняться в кино, собственно, если действие происходит за границей. Я пока что ничего не снял, зато из-за границы не вылезаю, — признался я. — Давайте я вам помогу, — сказала Илдико. — Мы оба вам поможем, — встрял Холло. — Наш пострел везде поспел, — отбрила Илдико. В течение обильного деликатесного обеда они переругивались, не переставая. Оплачивая счет, я внезапно вспомнил о Лавинии. Но на фоне ее лавинной вест-эндской расточительности сумма, которую я выложил, вряд ли превышала стоимость послеоперных перевалочных трапез моей работодательницы. На площади Илдико поотстала от Шандера и сгробастала меня под ручку. «Заводи суперавтомобиль, а мы тут подождем». Холло поднял воротник плаща и удалился под сень святого Матиша. «А знаете, что теперь поделывает этот философ-расфилософ?» — спросила Илдик. «Устраивает дела», — ответил я. «Назначает немецким и американским бизнесменам свидание в кафе или баре и сулит сверхприбыльные контракты. Потом перебирается в другое кафе или бар, где встречается с госслужащими, их он прельщает твердой валютой и синекурой в СП. Там подшустрил, тут расстарался, глядишь, все чего-то выгадал. И все с ним. Держите ухо востро с этим философом». «Держу», — заверил я, — «но без него мне никак не обойтись». Когда-то он искренне верил в светлое будущее венгерского народа, в поступь исторического прогресса. А теперь во что верит? В видик, в радиотелефон, в шмотки от кутюр, в суперавтомобиль. Как он себя называет? Вендерер? Нет, Вендехальс. Или там Ферендерер, профессиональный меновщик, сказала Илдик. В Венгрии их полно. Может, благодаря им мы и пострадали меньше, чем прочие. Но мне иногда кажется, что это не везение, а лажа. А что он не поделил с криминалем? Слишком много вопросов задаете. Ничего не поделаешь, работа такая, журналистское расследование. Да ну к черту, тоже мне тайны мадридского двора, сказала Илдико. Дело житейское. Ученик... А Шандер учился у Басло, наезжает на учителя и пытается его спихнуть. Учителю, естественно, хоть бы хны, особенно если учитель не пентюх, а криминали далеко не пентюх. Согласен. Так на чем же они расплевались? В общем, ученик предъявляет учителю обвинение. Тот, где неблагонадежен, не тех принципов и т.д. Начинается разбирательство. Криминали берут в оборот. В таких ситуациях никогда заранее не знаешь, утонешь или нет. Кто на чьей стороне, кто кому готовит подлянку. В итоге одни выигрывают, другие проигрывают. Шандер уверен, что выиграл он. До сих пор уверен. Криминали сам пришел к нему и сказал: «Хорош вредничать, езжай лучше в Вену. Я тебе там забил теплое местечко». Но стоило Шандеру вернуться в Будапешт, как он обнаружил, что его уже поперли по сокращению штатов. Неудивительно, что он не жаждает встречаться с криминалом. У них общее прошлое, грязное прошлое. Но ради меня Шандер в лепешку разобьется. Смотрите, вот он, суперавтомобиль. Я сяду вперед и буду показывать дорогу. Может, он запамятовал. А вы садитесь назад и жмурьтесь. Успели, небось, понять, как лихо он водит? Я влез на заднее сиденье, и машина заюлила вниз по улочкам, нырнула в туннель под крепостью, перескочила Дунай по цепному мосту и ворвалась в Пешт. Впереди собачились Холло и Илдико. Кто они друг другу? Любовники, однокашники, компаньоны? Здесь, на их родине, в Венгрии, фигура криминала, над которой я ломал голову в Лондоне, уже не казалась столь загадочной и расплывчатой. Здесь время было податливо, в нем жили отголоски давней дружбы, давней вражды, а прошлое то и дело приходилось воскрешать, укрощать, перекраивать. Перед нашим уходом из харчевни в Хайлигене Герстенбакер написал на бумажке слово «Ферган Гейхайте Бевервельте Гунг». Обуздание прошлого. Терминологически точно объясняющее все, что здесь случилось и еще случится. На их родине ученик подсиживал учителя. Сшиблись лоб в лоб смертоносные наветы. Философам по чину полагалось иметь идейных оппонентов и недоброжелателей. Мировоззрение с готовностью подчинялось приказу. Но сломы и извивы партийно-государственной линии так часто заставали врасплох, что каждому грозили подлость и гибель. Те же подлость и гибель, что грозят человеку повсюду за венгерскими рубежами. В поцелуе Холло упомянул о Лукачевых предисловиях к собственным ранним книгам. И сейчас я припомнил одно из них, сочиненное в годы Возрождения, когда Лукач занял пост в новом либеральном кабинете, очень вовремя смылся в отставку, был изгнан в Румынию советскими оккупантами, переждал пик опасности, вернулся к началу выборочной реабилитации членов ВКП и органично встроился в шеренгу помилованных. Если все учитывать, вовсе не странно, что это предисловие – самое ягозливое из предисловий Лукача к самому себе. В нем он нападает на догматиков за то, что они не ревизионисты. Только с помощью ревизионизма и можно было отыскать в деятельности Сталина положительные моменты. А на ревизионистов нападает за то, что они не догматики, ведь ревизионизм – главная угроза марксизму на сегодняшний день. Книга же, к которой стряпалось предисловие, утверждала необходимость критического реализма. Однако реализм социалистический критиковать избегала. Неугомонная мысль философа Лукача мечется взад-вперед, но в конце концов непременно утыкается в тюремную решетку догмы. Эту-то тюрьму он по доброй воле и называл реальностью. И тщился затащить туда, к себе, братьев и сестер по уделу человеческому. То расшатывая старые доктрины, то воздвигая новые, Лукач вошел в историю как великий теоретик, подвижник, запятнанный, но подвижник. А криминали чем хуже или лучше? Может, у него в гостях я выясню, чем? И вот машина остановилась на широком бульваре, застроенным внушительными жилыми домищами конца XIX века, близ площади Героев, где, говорят, высился памятник Сталину, давно демонтированный. Илдико вылезла, а мы за ней. Я с облегчением, Холло с неохотой. Внутренний двор был задрапирован выстиранным бельем и наполнен мадьярскими мелодиями, синхронно лившимися из радиоприемников обитателей дома. У решетки подъезда висел список жильцов. Некоторые фамилии вписаны от руки или переставлены. Имя Басло Криминали в списке не значилось. Илдико нажала на кнопку звонка. Мы стали ждать и ждали ужасно долго. В бюрократическом государстве, имеющему ключ от двери или право отпереть ее с внутренней стороны, дарованы мгновения абсолютной власти. Ясно, что всякая дверь практически неприступна, всякий ключ в самой дальней ухоронке. Но, в конце концов, плюгавая старушенция в сизой нейлоновой хламиде, из-под кои торчали ржаво-черные штаны, степенно отомкнула засов и недоверчиво приотворила врата. Илдико ей что-то сказала, та ответила, и Холло торжествующе возвестил: «Зря меня не послушали, нет дома». Я развернулся кругом, но старуха внезапно подскочила ко мне, вцепилась в предплечье. «Она говорит, подождите», — перевела Илдико. «Вы нарочно приехали из Европы и заслужили право увидеть, как он живет. Немного терпения. Она нас впустит к нему». Консьержка заулыбалась, закивала, «Спасибо», — сказал я, — «вы меня обяжете». Она исчезла в своей каморке и забрянчала там связками ключей. Вернулась, сопроводила нас в дряхлую сетчатую кабину неспешного лифта. К низу повлеклась клетка пыльной лестницы. Грязный бетон площадок, потускневшие от возраста двери квартир. На последнем этаже в незнакомых скважинах повернулись другие ключи, и мы оказались в квартире Басло Криминали, просторной, раздольной, шикарной, с высокими двухстворчатыми окнами до пола, из которых с одной стороны открывался вид на парк, с другой — на буддийские склоны. Замкнутый, самодостаточный мирок. Старинная мебель, оригинальная живопись, рояль, чья крышка сплошь уставлена фотографиями в посеребренных рамах, дети, взрослые, девушки, женщины, сам хозяин рядом с тем-то, тем-то, тем-то. «Криминали и Брехт», — ткнул Холл. «Криминали и Сталин», — указала Илдико. «Криминали и Никсон». «Криминали и Мадонна!» — возопил Холло. «Тут еще его жены». Илдика отобрала несколько снимков. «Как видите, жен у него было порядочно. Тощенькая нескладеха. Первая Пиа, по-моему, немка, просто прелесть». «Пиа, конечно, давным-давно померла», — дополнил Холло. «А это Гертла». Илдико показала мне фото суровой шатенки. «Вторая жена, если не ошибаюсь». «Вторая», — подтвердил Холло. «Она ему здорово пригодилась». «Эту я не знаю». Илдика повертела в руках любительский, нерезкий портрет рослой, русоволосой девушки в меховой шапке. «Улица, холод». «Была же еще Ириней». «Забыла, что ли?» — спросил Холло. «Жена?» — уточнил я. «Не то чтоб жена». «Ною не просто подружка», — сказал Холло, — «и она умерла». «Не везло ему, бедняги». Илдико поднесла к моим глазам широкоформатный снимок крупной видной дамы. «Смотрите, это Сепульхра, теперешняя супруга. Это в молодости». «В ранней», — добавил Холло. «А вон там она же». «Обалдеть, да?» Он указывал на стену. В прогалах межмассивных шкафов, забитых книгами на французском, русском и немецком, на английском и венгерском языках, висело множество фотографий, и я вдруг припомнил их. То были известные акты работы криминали. «А другие модели?» «Тоже его жены?» — спросил я. «Ну, я тут не про всех знаю», — ответила Илдико. «Может, одетыми узнала бы?» «Впрочем, вон, видите, опять Гертла». «А вот Ирини», — сказал Холло, — «прелесть, я?» «И Сепульхра, вот, и вот, и вот», — зачастила Илдико. Длинный ряд прекрасных глянцевых тел, выгнутых, эффектно склоненных. Одни, не таясь, смотрят в объектив, другие прячут лицо в ладонях, у третьих лиц не видно совсем, только тела. Вкус на женщину криминале был простецкий и устойчивый. Большинство натурщиц — молодые блондинки. Одна из них даже смахивала на Илдико. «Не слабо, да?» — над самым ухом проговорил Холло. «Как видите, криминале здесь не только размышлениями занимался. Он и даба-похотник». Старуха потянула меня в смежную комнату. «Кабинет», — объяснила Илдико. «Вы, главное, не думаете, что мы все живем в подобной роскоши. Криминале, как видному академику, полагается спецобеспечение. Еще шкафы с книгами по искусству, философии, экономике, математике, естествознанию. Комната чистая и аккуратная, словно монашеское келье. Под стеклом запертые витрины, распахнутые кляссеры. Коллекция марок», — склонился над ними Холло, — «все венгры — филателисты». Один из капитальных шкафов под завязку забит собственной продукцией криминали, оригиналами и переводами в твердых западных обложках или в хлипких восточноевропейских. Биография Гёте, «Бездомье», на 20 наречиях, труды по теории эстетики и политэкономии, по истории античности и психопатологии современности, брошюры и статьи, переплетенные, подобранные в скоросшиватели, философские бюллетени, американские, британские, немецкие и русские. Он участвовал в них куда активней, чем я до сих пор полагал. Украдкой покосившись на старуху, Холло ткнул в какой-то корешок. Кодичил. Книга, от которой он отрекся. Но и она тут. Теперь-то вы верите? Просторный письменный стол. Все прибрано, за исключением пары рукописных листков. Не дать не взять недоделанная студенческая курсовая. Новый трактат, на полуслове брошенный перед спешным отъездом. Я шагнул к столу, но старушенция погрозила мне пальцем. «Она говорит, смотрите, но не трогайте», — перевела Илдик. «Спросите, куда он направился? Где мне его искать?» Илдико вступила в долгие пререкания со старухой. Тем временем Холло отворил очередную дверь и поманил меня за собою. «Будуар», — сказал он. Посреди обширной спальни стояла привольная кровать с деревянными ножками и изголовьем. Стены сплошь увешаны модернистской живописью и эротической графикой. Попадались и криминалии в ню. «Доложу я вам», — сказал Холло. «Дураку ясно, живет он шик-блеск. На отшельничий скит не похоже». Появилась Илдико. «Она ничего не знает. Он уехал по своим делам надолго. Вам не удастся с ним встретиться. Полюбуйтесь хоть тем, на что он смотрит каждый день. Парк за окном, склоны Буды, приречный бульвар, бегущий вдаль к Пешту. В 56-м он наблюдал, как по этой улице поднимаются советские танки. Затем, хорошо это или плохо, настали времена компромиссов. Так называл их кадр. И он спал и спал на этой кровати. Работал и работал за этим столом. Вы не познакомились с ним сегодня, но считайте, что почти познакомились. Во всяком случае, я чувствую, что понял его гораздо глубже, — заверил я. Ну и ладненько, — сказал Холло, — пошли отсюда. На мой взгляд, эта дама заслужила от вас подарочек. Деньги, сигареты, что пожелаете. Я протянул ей деньги, но старуха наотрез отказалась. Ей ничего не надо, — пояснила Илдико. Она счастлива уже тем, что показала вам обитель величайшего сына своей родины. Она надеется, что вы уйдете отсюда не таким, каким пришли, что нечто на вас не зашло. — Не зашло, — подтвердил я. Суперавтомобиль мигом доюлил по мосту до острова Маргет и затормозил у гостиницы. Я поблагодарил Шандра Холло и заручился его поддержкой на будущее. Я обнял Илико Хази и распрощался с нею. Из номера позвонил в Вену Лавинии. «Ах, я в ванне грелась, ела миндальный пирог. Ты пропустил опупенную оперу. В зале сидели одни японцы и записывали с увертюры до финала, чтобы переслушать уже в самолете. А кавалера ты себе нашла? Еще бы! Франца Йозефа Герстенбаккера. Он, правда, с прибамбахом, ну, сам знаешь. А ты как? Ты где?» «Я в Будапеште», — объяснил я. «И представь, едва ли не познакомился с профессором криминали». «Шутишь», — сказала Лавиния. «То есть ты, наконец-то, его прищучил?» «Не вполне. Он только что был здесь. У него здесь квартира, но он опять улепетнул». «Так поймай его, Фрэнсис», — сказала Лавиния. «Поймай и прилипни к заднице, как банный лист». «Я и хотел, как банный лист, но он снова за границей, по своим делам. Консьержка ничего не знает. Ищи его теперь, свищи». «Слушай, кто-то ведь явно знает, где он теперь», — предположила Лавиния. «Мать, любовница, почтальонша. Не упускай его из виду, лезь во все щели». А значит, денек-другой у меня есть? Естественно, до сих пор ты нам не принес никакой пользы, а этого хрыча Кодичела, похоже, достал как следует. Герстенбакер уверяет, что Кодичел перетряхнул всю Вену, чтоб тебе не оказывали ни малейшего содействия, вдобавок отправил телеграмму в Лондон в нашу контору. Словом, адвокаты Кодичела пытаются наложить вето на весь проект. А вы? Росс послала ответную телеграмму. Пошел на... Его философские резоны никому из нас не указ. А как ты устроился в Будапеште? В Будапеште? — переспросил я. Отлично. Живописный вид на Дунай. Вот что. Такой номер должен влететь в копеечку. В этой гостинице останавливаются все приличные киношники, — заверил я. Да? — сказала Лавиния. — Значит, твой номер точно влетит в копеечку. Фрэнсис, ничего не ешь, кроме бутербродов. Бюджет у нас не разгуляешься. — Лавиния, прости, я как раз собирался поужинать. Но лапа... Я положил трубку. В баре я заказал аперитив. Мадьярские красотки пребывали в готовности. Щеголяли осанкой, неустанно щебетали и следили за мною. Я подошел к метрдотелю и попросил столик. Он повел пальцем по списку. Пит Марвик, Дэн и Брэдстрит, Прайс Отерхорс, Купер Либрент. Или вы из института имени Адама Смита? Киногруппы сегодня, очевидно, снимали на натуре. Нет, я ни с кем, я сам по себе. Сам по себе ужинать запрет. Беда, несчастье. Вчерашняя красотка надвинулась снова. «Теперь имеешь доллар? Давай доллар, я люблю тебя как невеста». «Столик на двоих, сэр», — осведомился мэтр. «Нет, собираюсь ужинать один». «Ты что, голубой?» — заинтересовалась мадьярская красотка. «Я философ», — пояснил я. «Мне надо обдумать идею». «Кайф», — сказала девушка. «Если я вдруг понадоблюсь, ты знаешь, где меня найти». И я сел за столик в одиночестве. Ресторан полнился развеселыми лондонцами и нью-йоркцами, всегда готовыми поделиться с восточным ближним прелестями нерегулируемого рынка и международного товарообмена, даже если западный ближний в волю хлебнул кризиса перепроизводства, нащупывает пути к отступлению и не чует, как свою-то страну обустроить. Не успел я заказать гуляш, которого в течение двух дней избегал, как явилась очередная мадьярская красотка в мини. «Милый, тебе не с кем поужинать?» «И очень рад, что не с кем», — огрызнулся я. «Рад? Ты уверен?» Мне улыбалась Илдико Хази во всем великолепии своего синего платья. «Ради бога, извините», — сказал я, — «присаживайтесь». «Ты думал, за меня надо платить, как за тех других?» Она села напротив. «Не надо». «Ну, конечно, не надо», — сказал я. «Поужинаешь со мной? Ты так доволен собственным обществом, а я тут вклиниваюсь», — сказала она. «Ничем я не доволен». Я передал ей меню. «Выбери хоть что-нибудь, ну, прошу тебя». «Совмещаем обед с плотным ужином», — заявила Илдико Хази, внимательно изучая меню. «Считай, что у нас роман. Знаешь, зачем я к тебе пришла?» «Ну, потому что тебе захотелось увидеть меня снова», — предположил я. «Потому что я знаю, где теперь криминали», — сказала Илдико. «Чтоб такого сожрать, только не гуляш». Я посмотрел ей в глаза. Она ответила улыбкой. «Повтори еще», — сказал я. «Ты знаешь, где теперь криминали?» «Консьержка рассказала мне, где он. От сих до сих». «Однако тебе я этого сразу не сообщила. С нами был Холло Шандер. Ему палец в рот не клади». «Ну, теперь ты скажешь. Сперва ультиматум», — заявила Илдико. «Не примешь ультиматум?» «Не скажу. Лады?» «А что ж это за ультиматум?» «Ты возьмешь меня к нему». «Я хочу к нему вместе с тобой», — сказала Илдико. «Мне тоже надо с ним пересечься». «Тебе?» — спросил я. «Какого черта?» «Он должен заключить с нами договор на свою новую книгу, прежде чем продаст ее западному издательству», — разъяснила Илдико. Я уже говорила, что в условиях свободного рынка мы прогораем. Прежде нас обеспечивало государство, теперь нам полагается перейти в частный сектор. Но ты ведь сам понимаешь, что такое капитализм. Деньги, деньги и снова деньги. Знакомства, связи, пустой звук. И все же клянусь, если ты мне пообещаешь, я поверю на слово. Купи мне билет, поедем к нему вдвоем. Да? Да или нет? Светлые волосы, сияющее лицо. Ее предложение, несомненно, заслуживало серьезных раздумий. «Секундочку», — сказал я. «Все зависит от того, далеко ли нам ехать. Ты богач». «Никакой я не богач. Я тележурналист. И в средствах крайне ограничен. Мои продюсеры — настоящие скупердяи. А я-то рассчитывала откушать копченые форели», — сообщила Илдико официанту, вызывающе посмотрев на меня. «Ты же не скупердяй!» «Я не скупердяй. Я типичный представитель рыночной экономики. Мои достоинства и недостатки закуплены боссом». «Твои достоинства и недостатки принадлежат не только боссу. Их держит под контролем тайная полиция, например, или страховая компания, или госсектор. Да что ты сейчас-то переживаешь? Нам не так уж и далеко ехать». «Но куда?» «Не в Японию и не в Южную Америку. Доволен? Возьмешь меня с собой?» «Это не в Венгрии?» Илдико помотала головой. «Нет». «На Западе?» — кивнула. «Далеко отсюда?» «Ладно, колюсь», — сказала Илдико. «Совсем недалеко. В Северной Италии». «Чтоб ты знал, меня хотел туда отвезти Холло Шандер. На суперавтомобиле. При его-то связях валюты у нас было бы завались. Или ты не рад, что я выбрала тебя, а не его?» «Рад, конечно», — ответил я. «Ладно. Северная Италия — это еще полбеды. Поехали. После ужина я позвоню в Вену, и нам направят кое-какой финанс». «Запад! Запад! Он везет меня на Запад!» — возликовала Илдико. «Кстати, есть загвоздка. Приглашение. Криминали сейчас на вилле Бароло, озеро Кано. Говорят, это самое уютное место в мире, для писателя во всяком случае. Но принадлежит вилла американскому фонду. Хозяйка фонда — крепкий орешек». «А криминали там с какой радости?» «Ну, они проводят международную конференцию на тему «Литература и власть», — сказала Илдико. «Без криминали там не обойдешься». «И как же мы с тобой туда протыримся?» «А мне они, ясное дело, приглашения не пришлют», — сказала Илдико. «Но ты-то крутой британский журналист». «Нет, разве? Ты в газете работаешь?» «Работал. Но газета только что закрылась». Илдико заглянула мне в глаза. «А в Бароло об этом кто-нибудь знает?» «Если пораскинуть мозгами, навряд ли». «Золотые слова», — обрадовалась Илдико. «Привенгерься немножко. Притворись, что пишешь о Конгрессе большую статью. Пошли им телеграмму. Понял?» «Ладно, притворюсь», — согласился я. «Но сперва съедим все это». Илдико заглянула мне в тарелку. «Ой, гуляш! Ты в курсе, из чего его готовят?» «Из дунайских утопленников. Не может того быть. Я, конечно, вру. Но вру только близким приятелям», — сказала Илдико. «Послушай, ехать надо завтра, иначе Конгресс откроется без нас. Может, я вечерком сбегаю за билетами на поезд, а?» «Ну, сбегай, если нас на Конгресс пригласят». «У тебя есть доллары?» — спросила Илдико. «Лучше всего совать под нос доллары. За доллары я тебя полюблю, осчастливлю». «Доллары имеются», — ответил я, — «но полюби меня попозже». «Так ты серьезно отвезешь меня на Запад? Туда, где все эти магазины?» «Отвезу, отвезу», — сказал я. «Ура!» — закричала Илдико. Так вот и получилось. Так всегда получается. что на следующее утро мы с Илдико Хази оказались в Международном экспрессе Будапешт-Милан на пути к Конгрессу в Бароло и, как мы с ней надеялись, на пути к Басло-Криминале. Глава 7. К конференциям надо относиться с уважением. Если жизнь меня чему-нибудь научила, так это тому, что к международным писательским конференциям следует относиться с огромным уважением. Особенно к конференциям, столь масштабным, знаменательным и поворотным для неисповедимых судеб мировой культуры, как нашумевший конгресс в Бароло «Литература и власть», «Калейдоскоп 90-х. Словесность после Холодной войны». Состоялся на вилле Бароло, озеро Кано, в ноябре 1990 года при финансовой поддержке знаменитого фонда Маньо, основательница которого, госпожа Валерия Маньо, собиралась лично присутствовать на открытии, под председательством видного итальянского интеллектуала доктора наук Массимо Монци, профессора кафедры неосмысленных символов Немийского университета, и с участием самого профессора Басло-Криминале в качестве почетного гостя. Не имея ни малейшего понятия обо всем вышеизложенном и вдохновляясь лишь энтузиазмом Илдико Хази, да кислым благословением Лавинии, намертво погрязшей в лихорадочных разведрейдах по Вене, я отправил в оргкомитет телеграмму с просьбой аккредитовать на конгрессе меня и мою коллегу, представителей влиятельной британской газеты и славной британской публики, которая, как известно, затаив дыхание, следит за каждым чихом текущего литературного процесса. Ответ из Бароло, подписанный не кем-нибудь, а лично профессором Монци, к моему вящему удивлению пришел молниеносно. В телеграмме сообщалось, что профессор весьма и весьма польщен вниманием британской прессы, заинтересовавшейся грядущим событием, к современной словесности и, в частности, к нему, профессору Монц. За сим следовали формальные приглашения для меня и коллеги и обещание в спешном порядке выслать нам аккредитационные карты и подробные пресс-релизы. Порядок оказался более чем спешным. И часа не прошло, как весь тембр моего существования, весь пафос моей охоты на Басло-Криминале резко переменились. Портье гостиницы «Рамада» телефонным звонком вызвал меня из номера, где мы со случайно заглянувшей в гости Илдико проверяли комплектность мини-бара, в вестибюль и мотоциклист в кожанке, из тех мотоциклистов, чей немилосердно напористый облик всякий раз убеждает в наше время деньгам и вестям покорны любые скорости и расстояния, вручил мне пакет экспресс-почты с пылу с жару с борта авиалайнера, только что приземлившегося в аэропорту Будапешта. Судя по крупно оттиснутой на конверте надписи «Фонд Маньо», в нем содержались заветные карты и релизы. Вернувшись в номер, там было не в пример уютней, мы с Илдико погрузились в их изучение. Тут-то бы нам и ужаснуться размаху и роскошеству мероприятия, но мы, к сожалению, не ужаснулись. То есть мы, конечно, сразу смекнули, что эта конференция не чета конференциям обыкновенным, тем, что проводится в дешевых закусочных под аккомпанемент тарелок и кастрюль. Гостевые инструкции конгресса в Бароло впечатляли с первых же строк. Согласно этим строчкам, мы были обязаны прибыть в такой-то день, а именно завтра, в такой-то час, а именно в 14:30, на такой-то вокзал, а именно на Миланский центральный, где комитет по встрече произведет полный осмотр участников конгресса. Особо оговаривалось, что таковых намечается около сотни сразу. Вилла Бароло слишком удалена от города, требования предосторожности слишком суровы, а служба безопасности слишком бдительна, чтобы позволить гостям разбиться на несколько порций, и тот, кто хоть на йоту нарушит общий график, останется неудел. Вилла труднодоступна, а конкретнее со всех сторон окружена водой. И сухопутные дороги туда не ведут. Ближайшая автомобильная стоянка в 10 милях, а то и более. Кроме того, на острове нет аэродромов и причальных сооружений для частных самолетов, вертолетов и яхт, за исключением транспорта, принадлежащего сотрудникам фонда Маньо. Но нас не так смутило отсутствие аэродромов, как наличие на вилле разветвленного комплекса приспособлений, призванных обеспечить наш сылдико интеллектуальный и телесный комфорт. Доклады предполагаются на английском, итальянском, французском и немецком языках с тройным синхронным переводом. Гости могут пользоваться телефаксами и фотокопировальными аппаратами. «Свежие фрукты бесплатно!» — восхищалась Илдико, увидев в перечне услуг слова «абрикос» и «яблоко». Но я объяснил, что это фирменные названия компьютерных систем. Тексты всех докладов размножаются в количестве экземпляров, равном числу участников, и раздаются им загодя. «Вот так штука», — заметила тут Илдико, — «за каким тогда фигом туда вообще ехать?» А по завершении конгресса полностью публикуется издательством известного американского университета. В перерывах между заседаниями свободный обмен мнениями продолжается в бассейне с электроподогревом. «Ах, вот за каким фигом!» — успокоила Силдико. «А также на теннисных кортах, дорожках для верховой езды и в прогулочных лодках, бороздящих озерную гладь. Рекомендуется захватить добавочную верхнюю одежду, как на случай заморозков, так и на случай дождя. Погода на острове — единственный фактор, до сих пор не поддающийся искусственному улучшению. И крепкую обувь для путешествий к дальним рубежам охраняемой территории. Смокинг не обязателен, однако на вечерние приемы полагается являться во фраке, чтоб было к чему прикручивать ордена, медаль Нобелевского лауреата и иные знаки отличия». Поведение средств массовой информации регламентировал отдельный параграф. Чрезмерная шумиха вокруг Конгресса нежелательна. Но, учитывая масштабы и значимость события, умеренный резонанс в прессе допускается. Дабы не создавать помех во время дискуссии, журналистам следует действовать с максимальной тактичностью и соблюдать неписанное правило освещения международных конгрессов. Не важно, как звали оратора, важно, что было сказано. Перед отправкой в редакцию все материалы поступают в секретариат, который вносит в них необходимые исправления. По прибытии на место каждому журналисту вручается персональный релиз и нагрудная карточка с фотографией. Члены оргкомитета и ключевые докладчики селятся непосредственно на вилле Баролло. Прочие, представители прессы в том числе, с удобствами располагаются под кровом многоразличных сарайчиков, флигелей, смотровых башенок и охотничьих домиков, коими изобилуют раздольные и живописные угодья. «Не думала я, что на Западе так серьезно относятся к литературе», — сказала Илдико, когда мы просмотрели все бумаги до последней. «Мне казалось, ваши писатели, кроме разве Джеффри Арчера, помирают с голоду. Иначе чего им было так злиться, когда мы сажали своих за решетку на казенный кошт?» «На Западе не к литературе серьезно относятся, а к литературным конференциям. Не будь конференций, половина гостиниц прогорела бы. Посылать телеграмму, что мы с тобой приедем или нет? Еще бы не посылать. Заодно и с криминалью увидимся. Давай я схожу на вокзал за билетами. Только долларами поделись, ладно?» Я положил несколько купюр на ее протянутую ладошку. «Не густо. Мне что же надо что-то хавать за границей? Ну, похоже, фонд Маньо позаботится и о твоем пропитании». «Нетушки. Если ты собираешься и дальше жмотничать, выйдет не поездка, а наказание Господне. Разве ты не приютишь меня под крылышком, когда мы окажемся на Западе? Имею в виду, я там в жизни не бывал». «Никогда, никогда. Естественно. До реформ я считалась невыездной. Чтобы заслужить право на выезд, требовалось доказать, что ты там будешь тише воды ниже травы, а я доказывала неубедительно. Проклятое прошлое, сам понимаешь. Понимаю. Но ты возьмешь меня с собой. Возьмешь ведь? Возьму, Илдико. Я помогла тебе выследить криминали. Помогла ведь? Помогла. Но я ведь тебе нравлюсь, хоть самую чуточку. Ну, конечно. Так дай мне вон ту сотню баксов, ну, пожалуйста. Пожалуйста, сказал я. В общем, на завтра, рано-рано утром, случайный наблюдатель мог обнаружить нас с Илдико, не слишком обремененных багажом, на одном из будапештских вокзалов.